Транспортный самолет С-54 ждал в аэропорту Лос-Анджелеса. Он находился под строгой охраной. Надежная бригада техников и механиков проверяла моторы. Самолет мог взлететь в любую минуту, но пока не было разрешения на посадку в Союзе. Русские не говорили «нет», но и согласия на посадку тоже не давали, объясняя это плохим оснащением аэродрома, навигационными трудностями, протестами местного руководства во Владивостоке. Все это было похоже на издевку. Рассерженный МакАртур решил действовать. В тот же день он пригласил руководителя советской делегации, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, зная, что вскоре должен быть подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, решил, что речь пойдет об уточнении протокола. К разговору о летчиках не был готов, инструкции на этот счет не получал. МакАртур поставил ультиматум. Если наш самолет не получит разрешение на посадку, вы не получите согласие на подписание акта о капитуляции. Деревянко на всякий случай попробовал выразить несогласие, но на МакАртура это не произвело никакого впечатления. Тоном, не терпящим возражений, он сказал: «Повторяю, генерал, если вы не допустите нас на аэродром, я вас не допущу на крейсер, где должна подписываться капитуляция. Мы воевали с Японией около 4 лет, а вы всего 14 дней. Пропорция не в вашу пользу». Кузьма Николаевич тотчас позвонил в Москву. Он был ошеломлен напором американцев и удивлен тому, какое значение они придают приземлению в Союзе какого-то дурацкого самолета. «Это сумасшествие!» — кричал он в трубку. «Мы не можем все потерять. Акт о капитуляции я должен подписывать 2 сентября, буквально на днях». В Москве отнеслись к этому очень серьезно. Вскоре он получил ответ: «Ждем американский самолет во Владивостоке». Вылет был назначен на 29 число. Сидя в самолете, слушая музыку 4 могучих моторов, Кент Сидней думал о том, что еще придумали русские. Обернувшись, майор улыбнулся своим ребятам из ФБР. Уже эти-то способны обнаружить грозный сюрприз в самолете. Макаров не спал всю ночь. Орлов сообщил ему новый срок прощальных торжеств. Но имен тех, кто полетит с американцами, не назвал. Среди обреченных русских мог оказаться и он сам. Утром, разбитый, с черными кругами под глазами, он отправился на работу. Орлов в полурастегнутой рубашке дружески поздоровался с ним, пригласил позавтракать. По всему было видно, что он в прекрасном настроении. Сообщил с места в карьер, что завтрашний вылет отменен. «В Вашингтоне что-то пронюхали и хотят выслать свой самолет», — сказал он, подцепив вилкой кусок семги. «Я заверил шефа, что эта замена не повлияет на исход операции. Самолет прилетит 29 августа, а вылетит 1 сентября. В этот день и состоятся торжественные проводы». Он помешал чай. «Кушайте, дорогой, не стесняйтесь. С одной стороны, у нас возникли сложности, и проникнуть в самолет будет сложно. Но с другой, наша акция приобретает большую правдоподобность. Ведь это в их самолете будет неисправность, это их ребята погибнут». Он отхлебнул чай. «А это уже неплохо». Орлов достал папиросы, предложил Макарову. Григория удивила его самоуверенность. «Я представил все соображения шефу. Он доволен». «Да», — протянул он задумчиво, — «это стоило нам немалого труда». Пришлось отказаться от часового механизма, а использовать мини-барический оптиметр, помещенный в вакуум.